Глава 7. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура 4. Торговая площадь. VIP уровень. «Ну, что тебе удалось выяснить?» — спросил стоящий у крыльца небольшого бара крупный хмурый чел, лицо которого из-за множества внедренных в его тело имплантов не могло даже улыбаться у другого, подошедшего к нему. «Тер, босс был прав», — кивнул в направлении одной из виднеющихся лавок старьевщика ухоженный холеный хуман, который чаще всего откликался на прозвище Хлыщ. «Здесь она появилась не просто так, да еще и свою дочку прихватила. На этом месте глаза холеного заблестели». Но его одернул первый, и что? «А!» — и он махнул рукой. «Встречалась с каким-то малым. Явно не наш». «Любовник?» — удивился стоящий рядом модификант. «Не мели чепухи», — сказал Хлыщ. «Это какой-то дикарь с планеты из последнего набора, судя по всему. Местные его не знают. Он сейчас отирается тут на рынке, скупает всякую мелочевку». Еще раз махнув рукой, добавил. «Туземец, одним словом». «Но зачем-то он ей понадобился?» — задумчиво спросил первый. «Все верно. Но зачем, не знаю». И вновь посмотрев в направлении окон небольшого помещения, за стенами которого находилась та, за кем они должны были наблюдать, добавил. «Поэтому я и приставил к нему хвост. Сейчас его просканируют, и через Дерака сможем пробить его по базам станции. К этой стерве лезть не стал, ее девки нас бы сразу срисовали». Его собеседник кивнул в ответ. «О, уже идут». И Тер кивнул на еще одну парочку бугаев. И правда, через несколько секунд к этим двоим подошли еще два чела, только вот на первых двух они совершенно не походили. В них чувствовалась военная выправка и боевая закалка, да и выглядели они значительно крупнее даже нейромодифицированного бойца. «Получили скан?» — сразу спросил Хлыщу подошедших. «Да», — четко и коротко ответил один из них и протянул ему небольшой инфокристалл. «Ждите это быстро», — сказал главный в группе и связался с давно работающим на них жирным майором, которого он сильно недолюбливал. Через некоторое время перед его взором возникло толстое лоснящееся лицо майора. «Чего тебе?» — вальяжно спросил он. «Забыл, с кем говоришь?» — резко осадил его Тер и только теперь понял, что это жирный Боров под кайфом. Мало кто знал, но он и его слюнтяй сыночек давно сидели на агарской наркоте, которую доставали через их босса. «Блин, этот идиот сейчас помочь не сможет», — понял модификант, но все-таки решил попробовать поговорить с этим толстым идиотом. «Нужна информация, оплата по стандартной такси, ты слышишь?» — спросил он на эту сейчас полудебильного животного. «И почему босс не найдет в их ведомстве кого-то более вменяемого, а этого давно пора списать?» — задумался Тер. Но болван, с которым он сейчас общался, все-таки как-то прореагировал на его слова. «Кого пробить?» — как-то вяло и полусонно спросил у него майор. «И что ты сейчас сделаешь?» — удивился модификант, но отсканированные данные все же переслал. «О-о-о!» — даже немного возбудился и приободрился Боров. «Я знаю этого чела. Буквально недавно о нем узнавал один мой знакомый». «О нем?» — насторожил Стер. «Ну!» — протянул тот. «Не о нем конкретно, а обо всех новых рекрутах, что поступили на станцию. Так что ловите и радуйтесь». «Все-таки дикарь», — понял Тер. И через мгновение в ответ на запрос модификанта пришел второй файл. «Только там не обо всей группе. Они сразу перекрыли утечку, как только поняли, что под них копают. Но по некоторым, не слишком интересным им, я информацию вытащить успел». И Дерак, гордый, даже самодовольно улыбнувшись, посмотрел ничего не соображающим взглядом на модификанта. А еще через несколько секунд он отрубился. «Торчок Тарков», — подумал Тер и перешел к тому списку, что получил от майора-наркомана. «Вот Тарк», — наконец понял он, что задумал эта железная стерва, как за глаза назвали леди Сару. И сразу связался с боссом. Тот будто только и ждал его звонка, сразу ответил на звонок. «Шеф, она старается найти выход на ребят старого адмирала. Даже в их среде Араш Ценапи пользовался заслуженным уважением и авторитетом, и было за что. Очень многие на станции понимали, что с его департаментом лучше не связываться. Выйдет себе дороже. Правда, не в этом случае. Саре и старику нельзя было дать объединить свои силы». «Есть в этом уверенность?» — спросил строгий, уверенный в себе хуман, глядя в лицо модификанта. «Да, она только что встречалась с одним из людей адмирала. Только, видимо, тут какая-то путаница. Написано, что это дикарь, и он полный дебил. Работает этот чел простым мусорщиком на станции». Шеф же закатил глаза и покачал головой. «Ошибаешься. Это похоже на старика. Умно все придумано». Задумчиво глядя куда-то в сторону, произнес он. «Никто не обратит внимания на такого связного. Подожди, кое-что проверю». И, видимо, что-то стал просматривать на своем планшете, повернув голову влево. «Да, нашел», — вдруг сказал он и посмотрел на Тера. «Похоже, она как откат позволила старику влезть на нашу биржу». А потом он посмотрел на своего чела. Нужно перехватить этого связного и вытрясти из него все, что он знает. Да что может знать тупой дикарь? На что шеф усмехнулся и ответил. Тупой дикарь может знать код счета, откуда было переведено 2 миллиона кредитов. Да и в то, что он полный идиот, как-то верится с трудом. Скорее всего, липа — это документы, которые вы получили по нему. Хотя даже если и так, то справиться с такой несложной работой может любой. Как вы видите, даже такой дебил, как этот. Кстати, как его там зовут? Дим. Как этот Дим. Так что тащите его к нам, поговорим. Но будьте предельно осторожны. Орош не прощает ошибок. Понятно, кивнул Тера, спросил. За этой следить? Пока не нужно, но я постараюсь выяснить, что она хочет от старика. Не просто же так она на него вышла. А может, это он на нее? Не похоже, мотнул головой босс Тера. Иначе зачем ей делать нашему старику-адмиралу какие-то поблажки? Он для нее не авторитет. Понял, еще раз кивнул модификант. Сделаем. Давай, доложишь, когда что-то узнаешь. И отключился. Тогда как модификант посмотрел на своих. Надо взять этого тихо и без шума. Шеф хочет с ним побеседовать, да и знает он кое-что. Тут тихо не получится, буркнул один из бугаев. А тут и не нужно, хмыкнув, ответил, глядя на него, Хлыщ. Вот именно из-за его башки Тер до сих пор и терпел этого помешанного на крови мучениях садиста-извращенца. Он кто? Между тем спросил у стоящих рядом бойцов худой чел, но так и не дождавшись ответа, сам сказал. Мусорщик на станции, да еще и не слишком сообразительный. И, глянув в ничего не понимающие глаза сопровождающих их бугаев, добавил. «Дадим объявление о срочных работах. Плюс добавим небольшой бонус для того, чтобы работника к нам направили побыстрее. И нам останется только ждать». «Голова?» – удивленно посмотрел на Хлыща один из гигантов. Через 5 минут объявление было уже размещено в сети и передано в департамент станции. «Идем, нам пора». И Хлыщ, как раз и закончивший заявкой на проведение работ, кивнул головой в направлении эскалатора, а потом добавил. Он должен прибыть на один из наших складов. Ну, я и выдал. Пройдя несколько шагов и, наконец, осознав, что прошелся по краю пропасти в своем разговоре с леди Сарой, понятно, что она меня прибить хотела, но главное, я от нее получил то, что мне нужно. Это если не считать эстетическое любование ею. Она дала мне выход на черный рынок станции. И я обернулся назад, где как раз какие-то 2 мордоворота свернули в подворотню. Ладно, мысли о грустном в сторону, одернул я себя и вспомнил о том, а на черта же я вообще оказался на этом блошином рынке. Нужно еще встретиться с последним продавцом. Потом посмотреть, что сделать с приобретенными имплантатами, вроде как, по идее, мой автодоктор может их мне же и установить. Только вот для этого база по медицине нужна, а такой у меня пока еще нет. Ее поиск я и задал Кире, пусть посмотрит вокруг, может, у кого есть. Оказывается, всеволновой сканер позволял подключаться к локальным базам, которые не были выставлены наружу, и это было еще один пунктом, с которым следовало поработать. Как же много оказалось скрыто за пределами этих небольших коморок. Я специально шел не торопясь, чтобы Кира успевала подключаться к как можно большему числу внутренних баз данных отдельных магазинчиков. И что интересно, не все они были зашифрованы. Возросшая совместная мощность ее и нового эскина позволяла на ходу взламывать даже не слишком защищенные. Но для серьезной работы мне нужны были срочно базы хакер, искусственный интеллект, информационные системы, ну и, конечно, программирование и кибернетика. Ну и того, что успела подключить Кира, было уже достаточно. Например, я нашел и полный пакет курса медицина, правда, немного устаревший, но зато по цене обычной пустой базы знаний или дополнительной комплектующей к моему новому эскину, которые позволяли увеличить его внутренний объем в 2 раза, а также немного повысить его производительность. Там же я обнаружил еще несколько имплантатов, управляемых через мысленный интерфейс. Поняв, что подобные вещи достаточно большая редкость, я теперь старался приобретать их все. Карман запас не тянет. А из того, что у меня есть, можно выбрать и нужное. Тем более, как я понял, из-за того, что я работал с ними не через нейросеть, а напрямую, ограничений по их установленному количеству у меня не было. Главное не переусердствовать и не превратиться в какого-нибудь киборга. Также в одной из лавок я заметил интересный персональный силовой щит локального действия, которым тоже можно было управлять подобным образом. Но, как я понял из информации в сети, они вроде как уже давно не выпускались. Было это из-за их не очень большой полезности при прямом боестолкновении. Стрелять через них нельзя в обе стороны, а ближний бой в последнее время как-то не очень популярен, однако я уже несколько раз попадал в ситуацию, когда мне такой бы пригодился. Поэтому я купил этот вроде как антиквариат за вполне разумные деньги. Ну и наконец я добрался до той лавки, что и была моей первоначальной целью. Как ни странно, тут кроме заинтересовавших меня товаров ничего нового я не нашел. Поэтому я быстро расплатился с торговцем и, подогнав погрузчик, загрузил в нее приобретенный мною скин и поисковый комплекс. Остальное влезло в мой рюкзак. Теперь стал достаточно важный вопрос. Куда бы это все перетащить? Подготовленного под хранение различного оборудования помещения у меня пока не было, и поэтому я поехал к купленному мной на этом же уровне торговой палатки. Здесь я, все выгрузив, затащил в складское помещение своего торгового павильона. Как оказалось, тут были кое-какие доставшиеся мне в наследство товары. Правда, было их не очень много, но все-таки. В основном это были всевозможные силовые установки. Но вот что меня порадовало больше всего. Тут на складе я нашел еще один достаточно навороченный погрузчик. Обрадовало меня это тем, что у меня с первых же дней возникло огромное желание как-то автоматизировать свою непосредственную деятельность. А тот аппарат, на котором я трудился сейчас, был под это дело практически не приспособлен. Зато вот эта вполне современная машинка была способна делать многое, и это многое можно было заставить ее делать в полностью автономном и программном режиме. В нее даже был встроен мини-разборочный комплекс по демонтажу оборудования. Осталось как-то прикрутить к нему тестер, аналогичный тому, что был у меня, и заставить всю эту систему работать в соответствии с ее прогнозами и показаниями. Но это пока оставим на будущее. Сейчас у меня были другие дела. Во-первых, имплантаты. Необходимый уровень базы медицины был мной уже изучен, и теперь я мог работать с портативным автодоктором. Во-вторых, поисковый комплекс крыса. Нужно было его пустить в дело, и мне было чем его занять. И третье, нужно было договориться о встрече с Тросом, тем студентом, что готов был продать мне необходимые сейчас базы знаний. Ну и постараться разузнать, кто ломает его нейросети. Мне нужен хакер. Потом я планировал разгрести текущие заявки по своей работе и доставить в департамент купленное у меня оружие. Но пока я занялся нейрооборудованием. Сложнее всего, как я и предполагал, оказалось работать с боевой системой на основе нанитов. Ну и еще, я теперь точно знаю, почему эти операции предлагается проводить в строго подготовленных местах и находясь в медицинском комплексе под непосредственным присмотром нескольких врачей. Было больно. Очень, очень больно. Но что самое плохое, невзирая на боль, нужно было не терять сознание и управлять автодоком. Иначе процесс внедрения имплантата не завершится полностью, и он начнет свою активацию, не добравшись до нужного места. А это может привести к непредсказуемым последствиям, включая летальный исход. Я уже сотню раз пожалел, что загрузил в этого медицинского мучителя разом все имплантаты, и теперь приходилось дожидаться завершения операции полностью. Все, можно и помирать, было моей последней мыслью, когда автодок доложил о том, что имплантация новых нейроустройств завершена успешно. Делать ничего не хотелось. Я, кляня свою тупость, полулежал, полусидел в каком-то кресле и расслабленно смотрел в потолок. При этом я думал, что больше не встану. Но, как это неудивительно, пришел в себя я уже через несколько минут. Правда, есть при этом хотелось неимоверно. Благо, с собой у меня в сумке был один сухой паек. Его я и съел. И, честно говоря, меня, кроме моих не очень приятных воспоминаний, больше ничего не беспокоило. Я даже в это не поверил. Но так все и было. Решив оставить это на откуп того самого регенератора, который шел в комплекте с боевой системой, я настроил эскины и уже их все объединил в единый кластер. Он все так же назывался Кирой. После этого я попробовал поиграть с выращиванием больших железных когтей из рук. «Я Росомаха», — ухмыльнулся я, но если говорить серьезно, то особых неудобств это меня не вызывало. Было лишь слегка больно, но вполне терпимо. Гораздо более терпимо, чем когда я эти имплантаты устанавливал. Но теперь я примерно буду представлять, что чувствуют те, из кого эти самые нейроустройства выдергивают. Ощущения должны быть, если не такие, то очень близкие к ним. Все эти изменения сказались не только на производительности эскина, вернее кластера, но и на мне самом. Я стал даже еще быстрее, чем прежде. Плюс значительно возросла моя крепость, ну или правильно сказать, устойчивость к повреждениям и переломам. Теперь, чтобы услышать то, как трещат мои кости, нужно было очень постараться. Но вот что непонятно, это никак не сказалось на моей общей силе. Хотя, по идее, должно было. Непонятно. Ну да ладно. Следующим шагом у меня шла настройка поискового модуля. Тут я пошел по уже заранее продуманному пути. Нужно было запрограммировать наш инженерно-поисковый комплекс. Разбираясь в ее спецификации, я понял, как его активировать, задать общее направление поиска и какие действия при этом должен выполнять эскин или поисковые дроиды. Меня больше всего привлекла опция идентификации найденных предметов и частичных ремонтных функций, которые может выполнять дроид из этого комплекса. Плюс все тот же монтаж и демонтаж оборудования. Все эти меню я и активировал. После этого составил небольшую программу, работающую по принципу «пришел, проверил и опознал», решил вопрос ремонтопригодности и веса, если предмет полезен, но тяжел, оставить его, но сохранить координаты цели. Если предмет не очень тяжел и может быть перенесен двумя дроидами, то переносим и ремонтируем, если это потребуется. Остальные места помечаются как хлам, непригодный для ремонта. И вся эта информация передается мне, и на карте найденные координаты отсвечивают различными цветами. Плюс встроил в них алгоритм взаимодействия, Если один из дроидов понимает, что ему предстоит огромный объем работ, то к нему приползают максимум еще три. Пути перемещения для них строит Кира, как со стартовой точки, так и возврата назад. Стартовой или начальной точкой я выбрал наш торговый склад. Во-первых, тут было достаточно свободного места, которое дроиды тоже должны были контролировать. И во-вторых, тут будто специально для них был создан такой небольшой секретный туннель, допуск к которому я настроил на всех дронов, но перед тем, как пройти сюда, им необходимо было связаться с Кирой, и она должна была оценить их степень надежности. А то ведь вместе с дроидами к нам на склады мог проникнуть и кто-то еще. Всего к комплексу было привязано 200 небольших ремонтно-поисковых дроидов. Еще раз перепроверив их алгоритм работы, я отправил дроидов в путь. Сначала они должны были досконально проверить те площади, что выставил к продаже администрации станции, благо их координаты мне переслала Трея. Заодно Кира составит мне их детальный план. Потом две трети дроидов должны были заняться проверкой складов утиль сырья, а последняя треть, между тем, начнет исследовать последовательно различные уровни станции, начиная с самых заброшенных. Как мне подсказывала интуиция, именно там можно найти самое интересное. Запустив систему в действие, я посмотрел, как мои небольшие жучки, которые дружной толпой ломанулись к предназначенному для них выходу. Обратив внимание на загрузку кластер, я увидел, что управление перемещением дронов съело практически 15% совокупных ресурсов всей системы. Зато практически мгновенно стала обновляться моя карта, дополняясь сведениями о различных служебных, технических и инженерных туннелях, которых раньше у нас не было. В общем, малыши-разведчики и поисковики в одном лице уже начали свою работу. Теперь стоило переговорить с тем самым студентом, что я и собирался сделать. Трос сидел в своей комнате и думал. Нужно завязывать уже с этим не слишком законным бизнесом, решил он. Сегодня утром его опять пытались схватить при перепродаже баз, но он вовремя успел заметить бугаев местного босса, некоего графа, что держал под контролем территорию университета, и слинять с места встречи. Исчезнуть из студенческого городка он мог без проблем, благо его тут уже ничего не держало. Те знания, что были ему необходимы, он получил. Необходимые связи и не только среди студентов, но и преподавателей завел. Было у него даже несколько своих поставщиков. Оставалась последняя проблема. Куда идти? К местным воротилам, типа того же графа, он пробиваться не хотел. Его от них просто-напросто тошнило. Но никого более серьезного он не знал, да и работать они с ним не будут, у них уже есть свои специалисты его профиля. Оставалось или постараться найти того, кому он может быть нужен со своими талантами и знаниями, или собрать собственную команду. Правда, команда у него уже была, и работали вместе они уже практически полтора года. Но во втором случае, когда есть какая-то своя небольшая группа, нужно учесть еще и то, что их постарается подмять под себя какая-либо местная банда. А это опять же наталкивает на мысль о том, что им нужна будет крыша. Трос знал нескольких ребят, которые могли бы взять его с командой под свое крыло. Это не был криминал, но все равно они ближе к ним, чем к законному бизнесу. Другие на станции просто не выживали. А так это достаточно сплоченные группы, наиболее организованными из них были сталкеры, но если на них наедет действительно кто-то более-менее серьезный, то они струхнут и сразу сдадут его и его людей. Да и сил у них не хватит тягаться с кем-то настолько опасным. Но и сидеть тут они все время не хотели. Их опять уже практически вычислили, и нужно было менять штаб-квартиру. Но была еще одна проблема. Станцию закрыли, блокировали со всех сторон. А это означает, что нет возможности отсидеться какое-то время в близлежащей колонии. В космосе сейчас опаснее, чем тут. За себя он не переживал, но за свою команду он подобрал двух парней и девушку, все из местных, кроме Таи, которые могли перекрыть любую возможную информационную задачу или проблему. И они готовы, если их возьмут всей командой, заниматься любыми проблемами, связанными как с программированием, математическим моделированием, так и информационной безопасностью. У них в команде были очень хорошие специалисты. Трос не без гордости мог сказать, что они практически лучшие на станции. Однако в это мало кто верил и мало кто соглашался с ними работать. К тому же относительно других системщиков они просили за свои услуги слишком много, если работали единой группой. Но в их случае меньше чем за четверть миллиона не имело смысла пытаться за что-то браться, однако таких денег им никто предложить не мог. Поэтому сейчас они в основном занимались взломом баз, нейросетей, имплантатов и созданием под заказ копий коммерческого софта. Этот полукриминальный бизнес окупал свои вложения. Ну и свое программное обеспечение они периодически писали под особые нужды. Правда, их софт был уж слишком специфичен, чтобы его можно было выставить в обычную продажу. Ну и на него иногда находились покупатели. Завтра он должен был встретиться с одним из них. Какой-то странный чел, непонятный, вышел на него через одну общую знакомую, у которого тот приобрел права на простейший программный модуль. Но, видимо, он зачем-то ему был нужен. О, Кто-то пытается связаться. Неужели у Реса что-то вышло, и он нашел тех, кого мы можем заинтересовать как команда? Обрадованно подумал Трос. Рес — это молодой тролль, с которым они сошлись сначала на почве боевых единоборств, пересекшись как-то на первенстве университета. Правда, тогда они в пух и прах проиграли третьему члену их команды. Вернее, третий. Пир, Китай. А потом также пересеклись на профильном между собойчике, когда набиралась команда для их факультета по информационной безопасности. И именно тогда они стали работать как единая команда, все вместе. Всего 4 человека, вернее 2 человека, тролль и молодая пирка. Как тут оказалась Тая, он не знает. Но ему точно известно, что раньше она была наемницей, однако потом по какой-то причине отбилась от своих и осталась на станции, а со временем решила закончить начатое еще на родине образование. Вот так они и встретились, оказавшись на одном факультете и в одной команде. И сейчас каждый прочесывал свои связи, пытаясь как-то решить общую проблему, при этом не разбивая их достаточно сплоченного и дружного коллектива. Наиболее перспективные контакты оказались у Реса. Тролли старались всегда поддерживать друг друга, и потому у него был шанс что-то найти. Тем более были знакомые в руководстве его общины. К тому же сегодня утром он сообщил о какой-то летной школе, где, возможно, частично удастся подвязаться. Там вроде работал его дальний родственник. У Таи практически не было знакомых на станции. Она знала лишь небольшой отряд пиров, но там и сами постоянно сидели в ожидании заказа. Да и группа, специализирующаяся сугубо на работе с информацией, особо наемникам была не нужна, даже если это касалось ее защиты и обеспечения безопасности. Когас, последний член их отряда, был замкнутым гением, каких изображают в разных сериалах и фильмах. Это был истинный бирюк и аскет, у которого круг общения ограничивался их небольшой командой. Ну и он пытался найти что-то через свои виртуальные шапочные знакомства. Последним был сам Трос. Он уже обзвонил всех своих знакомых. Был абсолютный голяк. Однако все трудились как могли, но пока ничего достойного не выплывало. Единственная надежда была на Реса, но и он все еще молчал. Каждый в их небольшой команде понимал, что спокойно жить им долго не дадут. Как только кто-то прознает про них, их сразу же постараются подмять под себя, взять в оборот или убрать. И тут не помогут ни их относительно хорошая боевая подготовка, особенно у Таи, ни их талант. Ребят просто раздавят. И поэтому этот звонок удивил его. Других встреч и разговоров у него сегодня запланировано не было. Тем более номер был незнакомый, вернее, номер в звонках присутствовал, но абонент он не помнил. «Да», — ответил Трос, и как только появилось лицо на экране интерфейса связи, узнал звонившего. Это был тот самый Хуман, с которым он и должен был встретиться завтра. «Привет», — не затягивая разговор, сразу перешел Хуман к сути. «Немного изменились обстоятельства, и завтра мы встретиться не сможем». «Похоже, узнал про наши проблемы с графом и не хочет связываться», — расстроенно подумал Трос, но никак комментировать слова говоришь не стал. И так все было понятно. Хотя, почему он все еще не отключился? Вдруг вслушался он в непрекратившийся еще разговор, но было поздно. Сейчас, похоже, этот Хуман ждал какого-то ответа. «Простите», — сказал Трос, — «немного отвлекся. Что вы сказали?» «Я говорю», — спокойно ответил чел на другом конце линии связи, «что завтра встретиться не получится, но у меня сейчас есть время. Можно встретиться сейчас. Могу приехать к вам, или вы можете добраться до торговой площади?» И он вновь посмотрел на немного оторопевшего Троса. «Да без проблем, я прибуду, диктуйте адрес». Чел, вроде его звали Димом, назвал координаты небольшой палатки как раз недалеко от одного из подъемников. «Скоро буду». И Трос уже хотел отключиться, когда парень с того конца тормознул его. «Прости, будет достаточно серьезный разговор к тебе», — сказал он, — «и я должен знать». И этот Дим, немного помолчав, спросил: «Ты работаешь один?» Трос не понял, какое это имеет отношение к продаже баз и нейрооборудования, а потому уточнил: «С этим могут возникнуть какие-то проблемы?» Чел задумался, но потом вгляделся в лицо Троса и ответил: «Фирма, на которую я работаю, ищет хорошего специалиста по информационной безопасности. Как я понял, если ты занимаешься распространением подобного товара в полностью готовом виде, то ты или посредник, или делаешь все сам. Если ты этим занимаешься самостоятельно, то тогда ты можешь быть нам интересен». Эти слова заставили задуматься студента. «А почему нет?» – решил он. «Все равно пора уже менять эту точку, так что можно и засветиться слегка». «Я работаю не один, у нас команда, все высококлассные спецы». «Профиль работ?» – сразу поинтересовался чел. «Информационная безопасность», — начал перечислять Трос, если Диму была интересна именно эта направленность. «Программирование, написание софта, моделирование, оптимизация, алгоритмизация, создание автоматических модулей». «Хм», — чел на том конце задумался. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы собрать всю команду?» «Около 2 часов», — сразу ответил студент. «Окей, жду вас через 2 часа в условленном месте, и товар не забудь. В основном сейчас интересуют базы знаний вашего профиля». «Понял, буду». «Окей», — сказал этот странный Дим и сразу отключился. «Да», — подумал Трос, — Похоже, удача пришла с той стороны, откуда ее совсем не ждали. Главное теперь не спугнуть. 2 часа он назвал специально. Своих он соберет раньше. Но нужно было пробить информацию по этому странному челу и фирме, на которой он работает. И Тае понадобится некоторое время, чтобы осмотреться на месте. «Рез, привет. Ты где?» Первому он набрал троллю. Поговорив со студентом и назначив встречу с ним и его товарищами тут в палатке, я понял, что у меня есть 2 часа свободного времени. Можно было сгонять за ящиками с оружием и притащить их к працу, но я хотел это сделать вечером. А можно было заняться своей работой. Тем более постоянно стучится, как эта заявка на срочный вывоз мусора. Так, что у нас тут по работам? Проверив новое объявление заявки, я все их взял в работу. Как раз по расчету Киры мне на это потребуется порядка 1,5 часа. Будет потом время вернуться. Маршрут и скин составил таким образом, что я на месте самого срочного задания должен был оказаться в последнюю очередь, так как суммарный объем всего перевозимого груза не превышал объема, который мог перевезти мой погрузчик. А поэтому все можно было сделать за 1 длинную ходку. Как оказалось, идти к последнему складу, откуда следовало забрать какой-то технический мусор, пришлось чуть ли не на самые нижние складские уровни. Хорошо, что там меня должны были хотя бы встретить и показать, что и откуда необходимо отгрузить. Прибыв на место, я вышел из погрузчика и направился ко входу в указанное в заявке складское помещение. Не знаю, что меня смутило, но мне тут как-то сразу не понравилось. На складе за стенкой находилось 4. Я это прекрасно почувствовал. Постучавшись, я представился и сказал, что прибыл по заявке на вывоз устаревшего оборудования. Двери открылись, и вышел какой-то противный тип с липким маслянистым взглядом. «Входи», — и он указал на двери. «Мы вас давно ждем. Сейчас покажу, что нужно забрать». И прошел внутрь, приглашая меня войти следом за ним. Как только я его увидел, понял, что-то не так, и незаметно активировал имплантат генерации силового поля. Хорошо, что со стороны его видно не было. Там на складе, кроме этого, были еще 3. Пусть это лучше будет перестраховкой моей шизофрении, чем очередными неприятностями. А похоже, это были именно они. Склад изнутри был совершенно пуст. «Глуши его». Как только я оказался на территории склада, прошла команда, и с 2 сторон в меня разрядили 2 ударника. «Хорошая вещь этот силовой щит», — понял я. Щит выдержал сдвоенный разряд и мог выдержать еще несколько таких выстрелов или 2 бластерных. Потом ему потребуется 2 часа зарядки от моего тела. Но это будет потом. Главное сейчас, что первый относительно внезапный удар я пережил. Ухожу на несколько шагов вперед, смещаясь с линии атаки оставшихся за мной противников. Черт, убивать не хочется. Это информация, а я уже понял, насколько полезна она может оказаться. А при помощи псиона вытащить ее я могу только из живых. Ну и щит снимать нет никакого желания. Нужен ближний бой. Хотя о чем это я? У меня есть кое-что, чуть ли не специально созданное для рукопашного боя. И чем мне это поможет? А вот чем. На теле любого существа есть множество нервных точек, уколов, которые можно вызвать любую реакцию организма. От небольшого и совершенно безвредного комариного укуса до паралича или смерти. Действую, работая по этой схеме. Как только я об этом подумал, практически все присутствующие в помещении люди, а тут были только люди, расцвели множеством пульсирующих точек. «Так», — приказываю я своему сознанию, — «оставить только вызывающий мгновенный паралич». Таких точек на каждом из присутствующих было немного, но они были. Действуем. Первым был тот самый человек с маслянистым взглядом. Он не успел уйти. Удар. И тонкая игла, выросшая из костяшки моего кулака, входит именно в нужную точку на его теле. Противник так и замирает на месте. Интересно, даже не ожидал такого эффекта. Теперь перекат. Уйти от выстрела. 3 оставшихся такие же модификанты, что я уже однажды встречал. Но тут их 3. И, как оказалось, вырубить их в рукопашную значительно проще, чем пытаться обездвижить с помощью ударника. Тут нужен был всего 1 точный удар, тогда как выстрелов мне понадобилось бы по опыту прошлого боя не меньше 10. Работаю, прикрываясь полем и стоящим телом 1-го обездвиженного. Двигаются, ненамного отставая от меня. Но реакция явно завышена какими-то имплантатами. Сознание за ним, похоже, не успевает. И анализ ситуации идет по стандартным алгоритмам, прошитым в Искин, нейросеть или сам используемый имплантат. Этим и пользуюсь. Проход и подкат. Удар в ногу правого противника. Она обездвижена, хотя сам он еще полностью не выведен из строя. Но его заставляет его потерять равновесие и начинает заваливаться вперед. Еще на лету бью в точку, вызывающую паралич. Выстрел в меня. Поле поглотило разряд, но при этом потеряло часть своей мощности. Стреляли явно из бластера. Брать меня живым больше не желают. Нужно беречь его целостность. Проход вперед и резкий откат назад. Оказываюсь прямо перед тем, кто преследует меня. Удар. Еще 1 замершая статуя. Выстрел. Боль в правом боку. Щит поглотил заряд не полностью. Но ранение не опасное, небольшой ожог. Правда, очень болезненный. Зато теперь у меня есть несколько мгновений, пока последний противник сможет повторно выстрелить в меня. Однако это меня уже не волнует. Перемещаюсь прямо к нему. И за долю мгновения до выстрела вонзаю свою иглу. Бой окончен. Оглядываюсь вокруг. Все, новых противников нет. Чувствую, как начал восстанавливать мое тело регенератор. Пусть работают. Обхожу тела, собираю трофеи. Карточки, чипы с данными, несколько новых имплантатов, 4 бластера, куртки-бронежилеты. Времени у меня немного. Идеальное место для нападения. Только вот плохо, что его можно вычислить. Его адрес есть в заявке. А потому тела придется отсюда убрать. Но что хорошо, на всем уровне практически нет датчиков слежения. Так что уйти можно будет незаметно. А пока займемся чисткой памяти этих господ. Активирую псион и по уже стандартной схеме сливаю с памяти парализованных противников необходимую мне информацию. Перевожу кредиты на одну из анонимных карточек, которых у меня была уйма. Потом через совершенно обычный считыватель записываю информацию обо всех известных тайниках и копирую коды доступа к ним, полное описание системы безопасности, охраны, известные пути подхода. Потом шел общий расклад на станции, ну и напоследок я сливал из их голов все известные установленные им базы знаний. Все, этот человек мне не интересен, и поэтому я затираю сами знания о существовании этой информации в его голове, подвергшейся воздействию псиона. А потом намертво стираю 40 предыдущих часов из его жизни. Последним этапом я выжигал им нейросети, по полученному ранее совету одного из бандитов. С этим я провозился еще 20 минут, зато все сделал, и неизвестные не успели прийти в себя. Полученную информацию я сразу скидывал в эскин. Она анализировалась Кирой и разбивалась на отдельные подгруппы. Также я поступил и со старыми данными, которые я как-то позабыл из-за нехватки места перенести в память моего персонального компьютера и ознакомиться с ней. Но теперь я такими условиями, как нехватка памяти в эскине, не был ограничен. Параллельно я переводил деньги на свой счет. Суммарно набралось 1,5 миллиона кредитов, что тоже неплохо, но не так хорошо, как с первым встречным мной модификантом. Главным открытием стало то, что мною заинтересовались. И эта ловушка была устроена именно на меня. Из полученной информации я практически сразу узнал, что вышли эти господа на меня через леди Сару. Следили-то они по приказу своего босса, некоего графа, именно за нею. И потом пробили информацию по мне через бывшего начальника Крава, Дерака. Ну а найти меня не составило для них труда. Сам к ним пришел. Отсюда следовало два вывода. Как минимум, один криминальный босс в курсе того, что на этой станции существует некий любопытный молодой человек по имени Дим, который сует свой длинный нос в дела, его совершенно не касающиеся. А мне этого было не нужно, особенно в подобном контексте. И второе мне не понравилось, что опять выплыло имя. Майор Дерак. И по этому пункту было много любопытной информации. Например, такой, кто отделал Крава и почему приказу это было сделано. Или еще, мне теперь был известен тот, кто хотел прибрать к своим рукам не от тех. А значит, нужно подчищать концы. Задача номер раз. Избавиться от тел. Задача два. Босс этих четверых. Некто граф. Где он обретается, известно. И задача номер три. Дерак. Приступаем по порядку. Тела я сбросил недалеко отсюда, в еще одном безлюдном и заброшенном месте. Поступил примерно так. Пробрался на уровень выше и через вентиляционную шахту сбросил тела на нижний уровень. Тем же незаметным для датчиков слежения путем вновь добрался до склада и уже не скрываясь прошел на склады утиль сырья, выгружая там находящийся на погрузчике хлам. Дальше. У меня полчаса до встречи со студентом. Оставил сообщение Тросу. Перенес наш разговор на вечер, извинился, сказал, что сам доеду до него и его друзей. Переключился на сброшенные тела. Рано или поздно этой четверке хватится, и их начальник обязательно свяжет исчезновение своих людей со мной. А потому он — цель номер один. Дальше Дерак. Он хоть и нарк, но тоже может связать простую цепочку событий. Интерес к моему имени тем более дважды, и последующее исчезновение обоих заинтересовавшихся мною. Он — цель номер два. Тут времени немного есть. Судя по воспоминаниям одного из бандитов, в себя этот утырок придет не раньше завтрашнего утра. Значит, пока нужно заняться этим самым графом. Просматриваю информацию по нему, что удалось вытащить Кире. Ни черта себе, высоко забрался, сидит в совете станции. Впрочем, как и большинство криминальных боссов, включая и леди Сару. Отрицательных привычек уйма, но все в пределах территории участков, полностью контролируемых системой безопасности станции. А мне нужен тихий незаметный выход. Как ни странно, но такой нашелся. И вел в самое сердце станции. Зал совета был не подконтролен службе безопасности станции. Его контролировал охран председателя совета. И именно там и нашлась небольшая брешь для меня. Правда, лезть туда придется самому и действовать очень быстро. И, похоже, столь ценную голову выпотрошить не получится, но тут как повезет. Вот и возможность побывать на верхних уровнях. Буквально пару часов думал об этом. Будьте осторожны в своих желаниях. Они имеют дурное свойство сбываться. Кира прокладывает маршрут. Часть пути проделываю по эскину. В районе торговой площади приходится его оставить. Незаметно я перебираюсь в технические колодцы и каналы. Дальнейший мой путь пройдет исключительно через них. Провода, смазка, редкие технические дроны. Множество технологических датчиков, реагирующих в основном на поломки и неисправности, поэтому стараюсь быть максимально аккуратным. Сложнейшие 1,5 часа переходов. Вот и нужный уровень. Уровень роскоши и богатства. Уровень главных заправил на этой станции. Но я его вижу сквозь призму технических переходов и ниш. Кстати, именно на этом уровне и находится посольство аграфов, и с ним же посольство спалотов. Будто нарочно есть шанс оставить подарок для дочери посла. Как раз проползаю под их посольством. И у меня все еще в рюкзаке лежат лирийские сладости, прикупленные для девушек. Зачем я их вообще таскаю? Задаю себе вопрос. И сам же отвечаю на него. Наверное, именно из-за таких вот ситуаций. Выкидываю свой подарок прямо к воротам, перекрыв сенсор слежения. Теперь точно обратят внимание на этот приятный сюрприз для симпатичной эльфийки. После этого я исчезаю в колодце, из которого и выглянул на долю мгновений, в момент рассинхронизации датчиков. Ползу дальше. Все, я на месте. Теперь ждем. Есть лишь миг, когда я смогу осуществить свой план. Все, система охраны отключена. У меня ровно 13 минут. Везет мне на это число. Вроде сегодня 13-е. Я в зале. Насколько я вычислил, примерно через 2 минуты сюда должен войти этот самый граф. И в этот же момент двери заблокируются. Дальше дело техники. Никаких сожалений по поводу содеянного у меня не было. Не думаю, что этот господин в строгом костюме с выразительным волевым лицом сильно сожалел, когда мучил и убивал девушек в одной из колоний, которая была захвачена подконтрольным им кланом пиратов. Это не оправдание. Это простая констатация. Так сказать, расплата. Его расплата. Я спокойно ушел тем же путем, что и пришел. А тело этого графа так и осталось лежать в председательском кресле зала советов. Пусть и для них оно послужит напоминанием. А еще через час не стало и Дерака. Все, миссия выполнена. Возвращаюсь к нормальной жизни, только я не уверен, что она у меня уже возможна. Но зато я уверен в том, что обо мне сейчас пока больше никто не знает.